Часть пятая. Прибытие в Обан. Приехали мы рано утром, и, может быть, в любое другое время я бы отправился на пляж или вначале в паб, а потом на пляж, но сейчас я сразу двинул в сторону парома и надеялся успеть на 12-часовой рейс. Приехал минут на 30 раньше, так что еще оставалось время поглазеть на чаек и на людей в зале ожидания. А у меня не то что клаустрофобия, а в целом скопище людей в одном пространстве вызывает дереализацию. Кафешки, рестораны, вокзалы всегда превращаются для меня в какую-то нелепую декорацию. И самое хреновое, что и во всем этом я становлюсь себе чужим. Мысли в голове, голос, даже дыхание — все чужое, все не мое, все искусственное. И как только я это замечаю, мозг сдабривает это ощущение львиной долей адреналина, выпуская наружу панику. И вот, чтобы сгладить подступившую ПА, я гляжу на других людей и представляю, что я — это они. Вычитал в какой-то буддистской брошюрке, что так просветлеть можно через страдания других людей. Но я использую чисто в прагматичных целях, чтобы не накрыло. Потому что, когда я в другом человеке, я будто его чувства заимствую. Я чувствую, что он чувствует, и волна моей паники смягчается. И вот я водитель автобуса, охранник, женщина, вяжущая что-то своему ребенку, девочка, плачущая из-за того, что брат ломает ее куклу, усталый мужчина с кругами под глазами, молодой парень, который стучит по автомату с фастфудом. И каждому из них я придумываю историю. Прокручиваю, как они утром встали с постели, что ели на завтрак, иногда представляю, что в карманах какая-нибудь затрыпанная салфетка или фотокарточка с футболистом из коллекции, как у него или у нее урчит живот или болит зуб, все что угодно. И в двух случаях из трех у меня получается либо купировать, либо сгладить приступ. Но иногда, если паника чуть сильнее обычного, то всех моих воображаемых героев смывает нахер и меня накрывает. «Чего глазеешь-то?» Вначале мне показалось, что я это слышу. «Воробушек, ты чего, наяву спишь?» «Кто?» — переспрашиваю я. «Воробушек, волосы у тебя взъерошены и сам нахохлился. Смешной ты». И тут я смотрю, что передо мной стоит девушка. Длинные волосы, блондинка, моего возраста плюс-минус, с розовым чемоданчиком Самсонайт и книгой. Я первым делом, конечно, на книгу смотрю «Голодные игры». И только потом поднимаю глаза выше и встречаюсь с ее зелено-голубыми глазами. «Русский?» — спросила она. «Татарин», — ответил я. «У меня отец тоже татарин. У меня мать, но не слишком интимно для первого разговора. Может быть, знаешь, в другой ситуации слишком. В какой-то другой. Ну, в Москве бы я не спросила тебя, а тут на краю света, может, можно чуть больше». И улыбается. «А ты как тут оказался-то? Турист?» «Турист», — говорю, и так похохатываю нервно. «Я китов посмотреть. А ты?» «Я писатель», — говорит она. «Кто?» — поперхнулся я. «Писатель. Я для «Одинокой планеты» пишу статьи для путеводителей и для блога заметки. У меня там своя страничка и куча фолловеров». «Ясно. А в группе музыкальной не играешь?» «Я пою», — сказала она. — Джаз-вокал, но группы нет. — А ты откуда знаешь? — Понял, — говорю и делаю вид, что мне неинтересно. Мол, я рад бы был поболтать, но знаешь, свои дела есть. И говорю, двигайся уже. Понимаю, грубо получилось, и мне неловко от этого. Но я так устал, что это у меня от напряжения вырвалось. И попытался смягчить немного. — Очередь твоя подходит. Билет брать будешь? И она губки надула так по-детски, повернулась ко мне спиной, купила билетик, потом развернулась и пошла, мол, не хочешь говорить и не надо. «Правильно говорят. Русских за границей увидишь, прикинься иностранцем». «Тогда, может, как-нибудь?» — крикнул я ей в спину. «Как-нибудь», — обернулась она и подмигнула так, словно звездочка с неба упала, и ты поймал ее своим желанием. Я вот как думаю, край, он всегда относительно чего-то. Для людей, которые здесь родились, это центр, а для людей, которые сюда за тысячи километров приехали, это край. Но настоящий край — Это когда ты отходишь от себя так далеко, что еще чуть-чуть и упадешь в пропасть, в которой тебя уже совсем не останется. Может, будет тело, может, даже будут мысли и какие-то дела, но тебя там уже не будет. К географии или точке на карте это не имеет никакого отношения. Так вот, о чем это я? А о том, что вот я и оказался на самом краю. Так что еще полшага, и все, уже некуда будет отступать. Весь день я просидел на берегу, вообще никуда не ходил. Не смотрел ни маяк, ни замок, ни местных диких быков, которые красовались на туристических рекламах в городе. Я просто сидел на берегу моря, смотрел вдаль и слизывал морскую соль со своих губ. А когда стало смеркаться, зашел в первый попавшийся отель. В баре я нашел маленькие бутылочки с разными марками шотландского виски, и я все выпил. А потом стоял под горячим душем, и стоял, слушал, как льется вода, как обжигает мое тело, как выпаривает из меня все мое грязное существо. Перед сном, наконец, подзарядил телефон, о котором и не вспоминал эти дни, и он сразу запикал. Рупа написал, что хочет, чтобы я закончил свою книгу об острове, и пин-пин перевел мне 500 евро. «Леннон, я не гуру, я всего лишь человек. Прости меня». «И еще от Ланы. Как ты там? Я виновата, не прощу себя. Буду любить всегда». Я пролистнул еще с десяток сообщений и прочитал только финальное. «У нас с Рупой все хорошо». От матери. «Леня, ты в бега подался? Я два раза к тебе заезжала, никого нет. Ты где?» Я прочитал все это, не испытывая никаких эмоций. Никому ничего не ответил и лег спать. Я долго не мог заснуть, ворочался. Думал, что же я здесь делаю. Закрывал глаза, проваливался в дрему и отчетливо слышал голос, который спрашивал: «А что, если там ничего нет? Только холодная бездушная пустота. Что ты сделаешь дальше?» Утром проснулся в холодном поту, в похмелье и совсем разбитый. На улице лил дождь. Позавтракал я все тем же классическим завтраком с сосиской, бобами и яичницей. И удивился, что вкус был точно такой же, как и в других отельчиках и хостелах. Если бы кто-то попросил описать меня в Великобританию в паре предложений, то я бы сказал, что это такое место, в котором, проехав из одной крайней точки в другую, вы получите точно такой же завтрак, как и в первой точке. Даже бобы на тарелке будут разложены в том же порядке, и вкус будет совпадать на 98,5%. И знаете, лично мне эта предсказуемость нравится. Проблема только в том, что если в один прекрасный день бобы и сосиски будут другого вкуса или разложены в другом порядке, я могу слететь с катушек и не справиться с наступившими переменами. На выходе я услышал знакомый голос. «Воробышек!» Я обернулся и увидел блондинку с парома. «О, снова ты, красавчик!» «Ты за мной следишь?» — спрашиваю я. «Да», — говорит она. «Моя секретная миссия. Меня мама твоя отправила следить, чтобы ты ничего не натворил». И тут я такой типа: «Что?» И она прыснула: «Ну ты дурилка!» «Кто?» — переспрашиваю. «Дурилка! Ты что, думаешь, мир вокруг тебя крутится? Тут всего пара отелей». «Ну окей», — говорит она. «Раз уж от тебя никак не отделаться, может, вечером полазаем по городу? Мне бы пригодился сопровождающий». Я говорю, что у меня дела. Я в море ухожу. Я так и сказал, не на экскурсию, а ухожу в море. Типа я бывалый моряк. «Ясно», — сказала она. «Расскажешь потом?» «Если вернусь», — почему-то сказал я. «Понятно», — говорит она, и я снова пытаюсь уйти. И она тянет свою руку и говорит: «Я Мария». «Леннон», — отвечаю. И она смотрит и улыбается. «Знаю, да, смешно. Это от Лёня. Лёня, Леннон». «Да, Леннон, очень приятно». «Ну, я пошел, словно отпрашиваясь, спросил я. «Иди», — сказала она. Я иду и почему-то улыбаюсь и думаю, что вот... жизнь вроде налаживается.